Глава 13. Лори очнулась и услышала где-то совсем рядом возбужденные голоса. «Ты предал нас! У меня не было выбора! Из-за тебя мы все теперь в опасности!» Деккер не скажет никому. Как он объяснит? Хотел убить девушку, а мертвей помешал ему? Чепуха! «Как хорошо ты все рассудил! Без году неделя здесь, а уже нарушаешь наши законы! Займись этим в другом месте, Буни! Забирай свою женщину и уходи!» Лори хотела открыть глаза и подойти к Буни, успокоить его, чтобы он в порыве не наговорил чего-нибудь лишнего или, не дай бог, не сделал какой-нибудь глупости. Но тело не слушалось ее. Ей не под силу было даже поднять веки. Все, что она могла делать, — это лежать неподвижно и слушать. «Я такой же, как вы», — говорил Буни. «Я из вашего племени». «Был когда-то. Но я не могу жить там». «А мы могли? Долгие годы мы хотели найти место в том мире, но нас истребляли и уничтожали. И вот ты пришел сюда и хочешь отнять у нас последнюю надежду выжить. Если нас выгонят отсюда, виноват будешь ты и твоя женщина. Подумай об этом на досуге». Наступила долгая пауза, а потом Буни сказал: «Разрешите мне загладить свою вину». «Слишком поздно. Нарушение закона мы не прощаем никому. Этот, второй, тоже должен уйти». «Нарцисс? Нет, только не это. Ему не вынести. Полжизни он стремился сюда». «Все уже решено». «Кто решил? Вы или Бефоумет?» У Лори внутри почему-то все похолодело. Это имя абсолютно ничего ей не говорило, но она почувствовала, как много оно значит для остальных. Послышался взволнованный шепот, какие-то причитания, похожие на молитвы. «Мне нужно поговорить с ним», — сказал Буни. «Об этом не может быть и речи». «А чего вы боитесь? Потерять власть над племенем? Мне нужно видеть Бефоумета. Если вы хотите остановить меня, попробуйте». После этих слов Лори не выдержала и заставила себя открыть глаза. Над ней был огромный сводчатый потолок, похожий на темное ночное небо, усыпанное звездами. Только звезды больше напоминали огни фейерверка, чем небесные тела. Огненные колеса, казалось, вращались на каменном небосводе, разбрасывая вокруг яркие искры. Слегка повернув голову, она увидела, что лежит в склепе. Гробы стояли вдоль стен с обеих сторон. Слева горело множество свечей, истекающих воском. Они едва теплились. Их слабый свет напоминал Лори угасающую человеческую жизнь. А справа, на полу, скрестив ноги, сидела Бабетта и пристально смотрела на нее. Девочка была одета во все черное. На ее сосредоточенном некрасивом лице выделялись лишь глаза, в которых отражались мерцающие свечи. Бабетта улыбнулась Лори, но даже эта улыбка не стерла с ее лица выражение печали и недетской серьезности. Лори тоже хотела улыбнуться в ответ, но она была настолько слаба, что не могла сделать даже этого. «Он сделал нам так больно», — сказала девочка. Лори сначала подумала, что она имеет в виду Буни, но потом поняла, что Бабетта говорит совсем о другом. «Рэйчел промыла ее, и теперь не так болит», — сказала она и подняла правую руку, перевязанную темной тканью. «И у тебя тоже». Собравшись силами, Лори подняла свою правую руку и увидела, что она перевязана точно так же. «Где Рэйчел?» — спросила Лори так тихо, что сама едва услышала себя. Однако Бабетта поняла ее прекрасно. «Где-то здесь», — ответила она. «Позови ее». Бабетта еще больше нахмурилась. «Ты останешься здесь навсегда?» — спросила она. «Нет», — послышался голос Рэйчел, стоявший у двери. «Не останется. Очень скоро она уйдет отсюда». «Почему?» — спросила Бабетта. «Я слышала, что говорил Лайлесберг», — тихо сказала Лори. «Мистер Лайлесберг», — поправила ее Рэйчел и направилась к ней. «Буни нарушил свое обещание и вышел наверх, чтобы спасти вас. А нас он всех подставил под удар. Лори почти ничего не знала о тайнах Медина, но одно она теперь понимала четко. Фраза, которую ей сказал в прошлый раз Лайлисберг, «То, что находится внизу, внизу должно и остаться», — это не пустые слова. Это закон, которому должны подчиняться обитатели Медина, иначе их последнему убежищу грозит серьезная опасность. «Помогите мне, пожалуйста», — попросила она Рэйчел. Лежать на полу было очень неуютно. Однако к ней быстро подошла Бабетта и положила ей на грудь свою маленькую забинтованную руку. От этого прикосновения Лори сразу почувствовала прилив сил. Она будто сбросила с себя тяжкие оковы, совсем как в тот раз, когда на ее руках растаяло тело зверёныша. «У нее с вами тесный контакт», — сказала Рэйчел. «Похоже», — ответила Лори и села. «Она ранена?» «Почему ты не спрашиваешь меня?» — воскликнула Бабетта. «Ведь я здесь». «Прости», — виновато сказала Лори. «Ты тоже порезалась?» «Нет, но я чувствую твою рану». «Она способна сопереживать», — объяснила Рэйчел. «Чувствует то же, что и другой человек, особенно если имеет с ним эмоциональную связь». «Я знала, что ты идешь сюда», — сказала Бабетта. «Я все видела твоими глазами, и ты можешь видеть моими». «Это правда?» — спросила Лори у Рэйчел. «Да», — подтвердила та. Лори была еще не совсем уверена в том, что сможет подняться на ноги, но решила попробовать. Однако это удалось ей на удивление легко. Она стояла, ощущая небывалый прилив сил. Сознание ее совсем прояснилось. «Отведите меня к Буни», — попросила она. «Если хотите». «Он ведь был здесь все это время?» «Да». «Кто принес его?» «Принес?» «Да, принес. Сюда, в Медин. Кто?» «Никто». «Но ведь он находился уже в морге. Кто-то должен был его забрать оттуда». «Вы, я вижу, ничего не понимаете», — жестко сказала Рэйчел. «Да, действительно, Медин — это загадка для меня». «Я имею в виду не Медин, а Буни. Почему он оказался здесь?» «Он думает, что принадлежит вашему племени». «Да, он был с нами, пока не нарушил своего обещания». «Ну, так мы сейчас уйдем», — ответила Лори. «Ведь именно этого хочет Лайлисберг. У меня нет ни малейшего желания оставаться здесь». «Куда вы пойдете?» — спросила Рэйчел. «Не знаю. Может быть, вернемся в Калгари. Я думаю, нетрудно будет доказать виновность Деккера. А потом мы можем все начать сначала». Рэйчел покачала головой. «Это невозможно», — сказала она. «Почему? Разве у вас есть к нему еще какие-то претензии?» «Буни пришел сюда, потому что он такой же, как мы». «Как вы? Что это значит?» — резко спросила Лори. «А кто вы? Больные люди, которые живут здесь в темноте? Буни не болен, он здоровый, нормальный человек». «Спросите лучше у него, считает ли он себя здоровым». «Спрошу обязательно, когда придет время». Бабетта все это время молча наблюдала за ними. «Ты не должна уходить», — сказала она Лори. «Придется». «Но ведь ты пойдешь на свет?» Она судорожно ухватилась за ее рукав. «А я не смогу идти туда вместе с тобой». «Ей придется уйти», — сказала Рэйчел, пытаясь отстранить девочку от Лори. «Она не может быть с нами». Но Бабетта продолжала крепко держаться за рукав. «Может». Она взглянула на Лори. «Это легко». «Она не хочет», — сказала Рэйчел. Бабетта снова подняла на Лори глаза. «Это правда?» «Ну, скажите ей», — со злорадством сказала Рэйчел, наслаждаясь растерянностью Лори. «Скажите ей, что она такой же больной человек, как и мы». «Но ведь мы бессмертны». Бабетта посмотрела на мать. «Да?» «Не все». «Нет, все. Если мы захотим, то будем жить всегда. Наступит день, когда уйдет солнце. Довольно!» — прикрикнула Рэйчел. Но Бабетта продолжала. «Когда уйдет солнце и наступит вечная ночь, и мы будем жить на земле, она станет нашей». Теперь уже Рэйчел почувствовала себя неловко. «Не слушайте ее, она не понимает, что говорит», — смущенно пробормотала она. «А по-моему, прекрасно все понимает», — ответила Лори. Слова этой девочки и мысль о том, что она имеет с ней какую-то связь, заставили ее содрогнуться. Лучше всего поскорее уйти отсюда, где дети говорят о конце света, где стоят гробы и едва теплятся свечи». «Где Буни?» — спросила она у Рэйчел. «Пошел в храм, к Бефаумету». «А кто он?» При упоминании этого имени Рэйчел машинально коснулась указательным пальцем кончика языка, а потом левой стороны груди. Вероятно, это был какой-то культовый жест. «Бефаумет — это наш креститель», — сказала она. «Он создал Медин и позвал нас сюда». Она снова сделала движение рукой. «Проводите меня к нему», — попросила Лори. «Нет», — четко ответила Рэйчел. «Ну скажите хотя бы, как туда добраться?» «Я провожу тебя», — неожиданно предложила Бабетта. «Нет», — решительно сказала Рэйчел и отцепила, наконец, руку Бабетты от рукава Лори. Девочка ничего не успела сделать. «Я отдала вам свой долг», — сказала она. «Обработала вашу рану. А больше нам говорить не о чем». Она взяла Бабетту на руки, а та стала извиваться, стараясь повернуть голову и взглянуть на Лори. «Я хочу увидеть твоими глазами что-нибудь интересное». «Успокойся», — строго сказала Рэйчел. «Не забудь, то, что будешь видеть ты, увижу и я, ладно?» Лори кивнула. Рэйчел поспешно вышла, оставив Лори одну в пустом склепе среди гробов. Лори медленно огляделась. «Спокойно», — сказала она себе, — «потерпи еще немного, скоро все кончится». Взглянув на нарисованные звезды, похожие на огни фейерверка, она вдруг подумала, откуда такое буйство? Что это? Просто фантазия художника? Или именно таким представляется ночное небо этим людям, когда они выходят из своих склепов подышать свежим воздухом? Но лучше не думать об этом и ничего больше не знать. Достаточно того, что эти существа живут здесь, растят детей, да еще расписывают потолки. Когда Лори впервые столкнулась с ними, она испугалась. Испугалась за свою жизнь. Чувство страха не покидало ее и сейчас. Но она боялась не того, что может погибнуть здесь. Она боялась, что эти существа как-то повлияют на нее, на ее мозг, на ее сущность. Вдруг она никогда потом не сможет избавиться от этого. Чем быстрее они с Буни уйдут отсюда, тем быстрее вернутся в Калгари. Там так ярко освещены улицы, что вечером даже не видно звезд. Успокаивая себя этой мыслью, она отправилась на поиски крестителя.